Родители его померли, и он был поновластный помещик 357 душ со всеми угодьями. Он поспешил исполнить обязанности дворянина, женился на дочери помещика, значительно устроил порядок по хозяйству, нанимал управляющего за значительную сумму и сам иногда при свободном времени входил в положение дел по экономии. Иногда в свободное время. Точно ему редко выходил досуг. Он очень любил заниматься политикой, и для удовлетворения своей страсти он платил архивариусу своего уездного суда, чтобы тот по прошествии года доставлял ему все сполна НН московских ведомостей истекшего года. Привоз сих политических материалов, как называл ведомости Кирилл Петрович, отрывал его от всех занятий. Он уединялся в свой кабинет, так он называл свою особую комнату, где на столе, кроме чернильницы, песочницы, счетов и при столе стула, не было ничего более. Тут он прежде всего принимался складывать ведомости по страницам, для чего много нужно было времени, потому что в уездном суде читали ли газеты или нет, но они перемешаны были порядочно. Приведя все это в порядок, Кирилл Петрович сам сшивал каждый «Н», боясь поручить это дело кому неграмотному. Тот бы опять перемешал листы и доставил бы ему новый труд и заботу. Уладив таким образом, тут же он принимался за чтение. Чтение же у него происходило необыкновенным, но, собственно, им придуманным порядком. Во-первых, он отчитывал, как он говорил, все внутренние известия и узаконения со всеми происшествиями по России бывшими. Окончив известие, в 104 номере он с самодовольством поглядывал на жену свою и говорил ей, «Уж теперь, Фенна Степановна, я все знаю, маточка, что в прошлый год в России сделалось». «Ну, вам ли не знать, душечка?» — ответствовала Фенна Степановна. «Вы знаете, что из-за России и делается». «О, нет еще. А вот к концу года буду знать все. Только не мешайте мне, маточка». И тут он удалялся в свой кабинет и принимался отчитывать все происходившее в Испании. Он был ревностный защитник права малолетней королевы, а Дон Карлоса со всеми карлистами не мог терпеть и бесился при удаче их. Внимательно проходя от номера до номера дела испанские, как он был однажды взбешен на редакции ведомостей, и вот за что. Начитал он в статье об Испании, что христиносы разбили карлистов знатно. Он торжествовал и веселился. Как, отчитывая Францию, нашел, что то известие о разбитии карлистов было ложное. Уж досталось же всем, и издателям, и сообщившим эту статью в Париж. И зачем в Париж? Почему они прямо у себя не напечатали, кричал он в сильном гневе. «Не тревожьтесь же так, Кирилл Петрович», — уговаривал его Фенна Степановна. «Эти газетчики, иноверцы, бусурманы в пост едят скоромное. Таких и по печенью в том, чтоб православных тревожить. Вот как и вас теперь взбесили. Плюньте, душечка, на них». Отчитавший все статьи об Испании, он принимался за Францию. По его примечанию, больше всех способствующих христиносам. потом отчитывал прочие государства и заключал Англию,